Глава 16. Новое лицо. Бежать от оборотней с их идеальным нюхом – это утопия, от них не скрыться. Любой из них возьмет мой след и отыщет в течение 2 часов. И то, если мне повезет уйти подальше. Да и куда мне податься, прикажете? Легко маме говорить, это не она будет скитаться по лесам западного пограничья в надежде, что повезет, и оборотни потеряют след. «Забери с собой капли и принимай их каждый день», — шепчет она, подталкивая меня к выходу из трапезной. «Да беги уже, они не пощадят!» И я, поддавшись какому-то неведомому импульсу, срываюсь с места. Открываю двери и мчусь по длинному коридору к выходу. Зачем и куда я бегу, только богам ведомо. Когда до спасительного выхода остается всего ничего, я с разбега врезаюсь в широкую твердую мужскую грудь, больно приложившись носом о цепь с медальоном. «О боги, что за невезение!» — вскрикиваю я, потирая ушибленную переносицу. Мужчина отодвигает меня от себя, придерживая за плечи и, не стесняясь, разглядывает. «Богиня-матерь, вот только этого мне сейчас не хватает. Передо мной, собственной персоной, стоит император и по совместительству мой брат Георгий». «Куда это ты так спешишь, Велена?» Он еще раз смотрит на меня, но каким-то другим взглядом, который пронзает меня насквозь, и от которого я ощущаю неловкость. Я не остаюсь в долгу, дерзко оглядывая его с головы до ног, словно первый раз вижу. На императорском балу мне не удалось хорошенько разглядеть императора. Вокруг было столько интересного, что на него я вообще не обратила никакого внимания. Зачем он мне был нужен? А оказалось, что судьба тесно связала нас родственными узами, и никуда мне от него не деться. Мы с ним словно день и ночь. Он высокий, на вид лет 30, с насмешливым взглядом голубых глаз. Темную копну волос держит в повиновении узкий серебряный обруч. Одет в черный камзол, который лишь подчеркивает статную фигуру брата. И высокие сапоги ладно сидят на мускулистых ногах. Засмотревшись на брата, не сразу нахожусь с ответом. «Убегаю подальше отсюда!» Не скрываю я от него свои намерения. «А я грешным делом надеялся, что меня встречать бежишь, сломя голову. И этот туда же, потешаться надо мной. Меня так и подмывает окоротить братца. Вот тут точно нужно держать язык за зубами. Мне еще не хватало настроить против себя императора. Кажется, я убила князя белых волков». «Скверно, сестренка». Притягивает он меня к груди и обнимает. А я опять утыкаюсь носом в эту злополучную императорскую цепь. «Но убегать не станем. Не к лицу сестре императора бегать от кого-либо». Я отстраняюсь и заглядываю в глаза императора. Он тепло улыбается, и я понимаю, что он-то точно не даст мне в обиду, даже если придется воевать с оборотнями. Мои нервы не выдерживают, и я утыкаюсь ему в плечо, обильно орошая камзол слезами. «Ну, Велена», — ласко говорит он, — «утрись и пойдем решать проблему с убийством Рангара. Не понравился жених?» «Понравился», — хнычу я. «Спасибо, братец», — он поднимает скептически бровь, но почему-то молчит. «У меня случайно получилось», — всхлипываю я, размазывая слезы по лицу, рассказываю историю убийства Рангара. «Проснулась, значит, родовая сила Рангволдов», — задумчиво говорит брат. «Так странно, что у меня теперь есть брат, родная душа и совсем не безразличная ко мне». Он снимает с руки браслет и одевает мне на руку. «Пока браслет не снимай. Он сдерживает твою магическую силу. Когда научишься владеть ею, тогда и снимай. А не то пол империи разнесешь», — говорит Гео, и в его голосе я различаю гордость за принадлежность к такой мощи. Я не решаюсь спрашивать, как же я научусь владеть родовой силой, если браслет снимать запрещено. Гео ведет меня обратно в трапезную, и из-за могучей спины брата мне уже не так страшно. Уже на подступах слышим, что чудовищный скандал в разгаре. Крики и ругань разносятся далеко за пределами трапезной. Лично меня нисколько не удивляет, что в этой какофонии особенно выделяется голос Марты. Уж она-то не упустит случая поскандалить. Гео распахивает с треском дверь, добиваясь максимального внимания к своей персоне в этом гвалте. Как по команде голоса стихают. Спины моей семьи склоняются под обострастном поклоне. Оборотни же почтительно наклоняют головы. «Кэлси, извольте объясниться, почему я встречаю свою сестру в слезах?» Я не узнаю своего брата. Так холоден его тон. Насколько со мной он был терпелив и ласков, настолько же он жестко и бескомпромиссно осаживает отца. Приемный отец зеленеет от страха, и это не метафора. О том, на что способен император ради блага империи, слагают легенды. И Кэлси Вэллису совсем не хочется быть первым, кто узнает, насколько император ценит свою семью. «Ваше императорское величество!» — мямлит властелин западного пограничья. Велена убежала из трапезной после того, как магически воздействовала на князя белых волков. По мере того, как Элси Велес говорит, император все больше хмурится. Гео подходит к Рангару, и я хвостиком плету за ним. «Пожалуй, пока оборотни настроены ко мне агрессивно, я лучше буду держаться рядом с братом. Жених до сих пор не приходит в себя. И его дядька и брат смотрят на меня волками. Простите за каламбур». «Велена, ты еще даже замуж не вышла, а уже решила остаться соломенной вдовой». Заботы о вожаке белых волков Гео разряжает накалившуюся обстановку. «Так не пойдет, девочка моя. Береги честь Рангара, честь жены, честь ее мужа. Это платье супруги вдвоем носят». Оборотни уже не скрипят зубами. И дело даже не в том, что они опасаются Георгия, одного из самых сильных магов Эйдена. Нет, в клане белых волков нет тех, кто боится или прогибается под более могущественных магов. Это гордые мужчины. Для них смерть предпочтительнее позора, и мой брат это ценит в своих союзниках. «Расслабьтесь, парни. Очухается ваш родственник», — утешает их Гео, позволяя не придерживаться церемоний. «Невеста его выходит. Правда же, Велена?» Я недоуменно смотрю на маму. «Что значит «Велена выходит»?» «Велена знает немного о травах, но лечить магические раны не может». «Чего молчишь, сестренка?» — спрашивает меня Гео, а сам пристально смотрит на моего приемного отца. «Келси, велите слугам отнести князя к Велене в комнату». «А может, лучше в гостевые покои?» Жалко блеет повелитель пограничья, вызывая презрительный взгляд императора. «Что лучше, я сам знаю», — отрезает император. «Вы что, решили, что можете мне диктовать условия? Велена, девочка моя, веди меня в свои покои».